Эффективное упражнение. Задайте себе вопрос, каково это – быть вашим ребенком? Поставьте себя на место вашего ребенка или ваших детей и затем оцените себя как родителя. Каковы ваши сильные стороны и слабости? Что вы делаете хорошо, а что плохо? Как вы влияете на самоуважение своих детей? Что вы можете изменить, чтобы стать лучшим и более любящим родителем? Подойдите к своему ребенку и спросите его, что, по его мнению, вы могли бы сделать, чтобы стать лучшим родителем. Спросите, что из того, что вы делаете, не нравится ему. Внимательно прислушайтесь к его ответам и наблюдениям. Не перебивайте, не объясняйтесь и не защищайтесь. Перед тем, как отвечать, делайте паузу. Уточняйте, спрашивая, что ты имеешь в виду, или, например, перескажите все своими словами. Наконец, примите на себя обязательство работать над тем, о чем ребенок сказал вам. Слова не заслуживают доверия без действий. Вы можете стать отличным родителем, если решите им стать и используете то, что вы узнали из этой главы и из всей книги. Вы не пожалеете о своих изменениях.